Глава 17. Они шли к смершевцам. Куда же еще им было идти? Да, они ухватили за ниточку от клубочка, но весь клубочек размотать были не в силах, и потому вся надежда сейчас была на смершевцев. «Знаю, что не спите», — сказал Павло Аныська, входя в собственную хату и не зажигая света. «По вашему дыханию чувствую». «Да как же тут уснешь?» — отозвался из темноты голос Тараса, — когда ваши шажищи слышны за километр. Топаете, как два медведя по бурелому, а ночь — время тихое. «Вроде, сдается, мы старались ступать бесшумно», — с некоторым смущением произнес Павло. «Ну, это вам так кажется», — усмехнулся Тарас. «Вот поймаем перемогу, и я преподам вам урок бесшумной ходьбы. Мигом научитесь». «А тогда вставайте, да и пойдем его ловить», — сказал Павло. «Это кого же?» — не понял Тарас. — Перемогу, — коротко ответил Павло. После таких слов в хате наступила короткая тишина, а затем голос Марка произнес. — Докладывайте, Культак, но только во всех подробностях. — Что ж, весточку вы принесли просто-таки замечательную, — сказал Марка, выслушав Павла. — Тут есть над чем подумать. — Затем и пришли, — сказал Павло. — Вот только одно мне непонятно, — сказал Марка. «Что ж вы сразу нам обо всем не доложили? Для чего ударились в самодеятельность? Но что ты молчишь и сопишь в темноте, участковый? За что же нам такое недоверие?» «Это не мы вам не доверяем, а вы нам», — сказал Павло. «Это как так не доверяем?» — удивился Марко. «А, ты, наверное, про Кутузку?» «И про нее тоже», — неохотно произнес Павло. «Если бы, скажем, это я тебя безвинного туда посадил, как бы ты ко мне относился? Доверял бы после этого? Позвал бы меня выпить с тобой горилки? Вот я и решил тебе доказать, что зря ты так». «Ну, это уж совсем какое-то ребячество», — насмешливо произнес Марко, но в его голосе ощущалась легкая растерянность. «Что у меня на душе, о том и говорю», — парировал Павло. «А уж нравится это тебе или нет, дело твое». «Ладно», — помолчав, проговорил Марко. «Будем считать, что все счеты между собой мы свели. Предлагаю приступить к делу». «Затем мы пришли», — еще раз сказал Павло. «Ну и что вы предлагаете?» — поинтересовался Марко. «Спрашиваю всех, а не только Павла с Евгеном». После короткого совещания решили так. Во-первых, немедленно разыскать Алексу Цыганка и доставить его в сельсовет. Будет сопротивляться — связать. А доставив, тотчас же приступить к его допросу и узнать, когда он познакомился с Ганной, в чем суть этого знакомства, кто такая Ганна, кто таков сам Алекса. Словом, вытрясти из него все, что только можно. А правильнее сказать, все, что Алекса знает, и даже все, что он предполагает. Брать Алексу и допрашивать его было поручено Евгену, Тарасу и Мартыну. Павло, Ныська и Марко должны были в это же самое время пойти к Василю и Гарпине и затеять с ними разговор. По этому поводу у Марка возник хитрый план. Алексу Цыганка разыскали быстро. Просто пришли к его хате, и Евген постучал в окошко. А Тарас и Мартын притаились за углом, потому что мало ли как могло обернуться дело. Выглянула мать Алексы. В хате только и было жильцов, что сам Алекса, его старая мать. Она, конечно, знала Евгена в лицо и потому отперла ему двери без лишних вопросов. «Раз пришел человек ночью, значит, так нужно». «Алекса дома?» — спросил Евген. «Спит», — ответила мать. «Что, разбудить?» «Буди». Через какую-то минуту Алекса вышел из другой комнаты, заспанный и взъерошенный. «А, это ты?» — сказал он Евгену, зевая. «Что-то случилось?» «Случилось», — сказал Евген. «Собирайся, да побыстрее». «А что произошло?» «Объясню по дороге». «Понятно, я скоро». Он и впрямь собрался очень быстро. Вскоре Алекса уже был одет и с винтовкой в руках. «Пошли», — сказал Евген. «А...» — попыталась что-то спросить мать Алексы. «Все хорошо», — сказал ей Евген. «Слышите, никто не стреляет, просто служба». Евген и Алекса вышли на улицу. «Ночь», — потягиваясь, сказал Алекса. «Ни огонька, ни звездочки. Так по какому поводу тревога?» Но Евген не сказал ничего, да и не успел бы он ничего сказать. Из-за угла дома к нему и Алексе подошли Тарас и Мартын. «А винтовочку-то отдай!» — сказал Тарас и взял оружие из рук опешившего Алексы. «Что такое?» — удивленно спросил Алекса. «Пошли!» — коротко произнес Евген. «Куда?» — не понял Алекса. «В сельсовет!» — сказал Евген. «А винтовку почему у меня отняли?» — продолжал недоумевать Алекса. «А чтобы тебе легче было идти», — пояснил Тарас. «А то еще потеряешь в темноте винтовочку». «Не понял». С еще большим недоумением произнес Алекса Цыганок. «Может, объясните?» «Обязательно объясним», — пообещал Тарас. «В сельсовете. Там объясняться куда как удобнее, не дует и не капает». «Черт вас возьми!» — взорвался Алекса. «Это что еще за фокус? Евген, скажи хоть ты! От этих разве добьешься толку?» «Пошли!» — вместо Евгена ответил Тарас. «Да только не вздумай играть с нами по дороге в прятки или в догоняшки. Мы тебя не догоним, так пуля догонит. Ты уяснил?» «Сдается, уяснил», — криво усмехнулся в темноте Алекса. «Только вот для чего мне играть с вами в догоняшки? Я свой». «Вот и разберемся, какой ты свой», — пообещал Тарас. «Ну, тронулись». Когда Марка и Павла Аныська вновь пришли в хату к Василю и Гарпине, хозяева не спали. «Какой уж тут сон!» «Я майор Красной Армии», — представился Марка. «Вот мой документ. А на мой наряд не смотрите. То, что я не в форме, а в селянской одежде, так надо». «Да-да», — сказала Гарпина, — «мы понимаем». «Вот и хорошо, что понимаете», — миролюбиво произнес Марк. «Позвольте присесть на лавку». Ни Гарпина, ни Василь ничего на это не сказали. Марк уселся на лавку. Павла Аныська остался стоять у дверей. «Надо поговорить, ребятки», — сказал Марк, обращаясь к Василю и Гарпине. «Так мы уже все сказали ему», — указала Гарпина на участкового. «О чем еще говорить?» «Это очень хорошо, что сказали», — кивнул Марка. «Это вы просто молодцы. А если то, что вы сказали, правда, то и вовсе замечательно». «Дело ваше, верить или не верить», — сказала Гарпина. «Пока что верим», — произнес Марка. «Потому и хотим поговорить с вами. Василь, а ты отчего это все молчишь и молчишь? Вот твоя жинка не молчит». Василь поднял голову, и Марка с Павлом увидели его лицо. Это было лицо до предела измученного человека, испуганного, безвольного, потерявшего всякую веру в то, что впереди может быть хоть что-то хорошее. Марку приходилось уже видеть таких людей, и немало. И он знал, что с ними иметь дело не стоит, потому что нельзя полагаться на безвольного человека. Ни в чем нельзя. Никогда нельзя. Безвольный человек еще хуже, чем убежденный предатель. Вот Гарпина — это совсем другое дело. Молодец, девчина. Держится, барахтается. С ней-то и нужно иметь дело. «И вот что я хочу сказать вам в самом начале», — произнес Марка. «Никто ни в чем вас не обвиняет. Ни тебя, Василь, ни тебя, Гарпина. То, что к вам приходили бандиты, так кому они не приходят по ночам? То, что они склоняли вас к тому, чтобы вы им помогали, ну, так они склоняют многих. Это не ваша вина, это ваша беда. А за беду не судят. Слышали такую поговорку?» «Слышали», — ответила Гарпина и слабо улыбнулась. «Еще от бабушки». «Вот, от бабушки», — радостно произнес Марка. «Значит, правильная поговорка. Старики напрасного не скажут. Кстати, кто к вам приходил из Болотяников?» «Стась», — сказала Гарпина. «Наш, здешний. У него такое лицо, будто он все время улыбается». «Знаем такого», — бодрым голосом произнес Марка. «Да только отулыбался этот Стась. Повязали мы его и отправили в район. Может, слышали о том?» «Так ведь все село о том знает», — ответила Гарпина. «Ну, чем лучше», — сказал Марка. «А со Стасем еще кто приходил?» «Трое», — сказала Гарпина. «Тех мы не знаем, слышали только, что одного из них кличут Лутом». «Ну, так и вовсе хорошо». Оптимизму Марка, казалось, не было предела. «Потому что и Лута мы тоже повязали. А еще двоих, я думаю, застрелили. Так что опасаться вам больше некого». «А Ганна?» — спросила Гарпина. «Да вот Ганна», — помрачнел Марка. «Насчет Ганны разговор особый. Насчет нее я и хочу с вами поговорить». Марка встал, прошелся по комнате, задумчиво пощурился на огонек лампы и вновь уселся на лавку. «Помощь нам ваша нужна, ребятки», — сказал он. «Без вашей помощи мы, пожалуй, не справимся». Это были те самые главные слова, ради которых Марка и затеял весь этот разговор. Теперь оставалось ждать, как к ним отнесутся Гарпина и Василь. В первую очередь, конечно же, Гарпина. И к радости Марка Гарпина отнеслась к его словам правильно. «Чем сможем, поможем», — пообещала она. «Только вы скажите, что вам нужно?» «Вот за это вам спасибо, ребятки», — искренне произнес Марка. «Скажите, вы из наших?» — задала Гарпина Марку неожиданный вопрос. «Руки у вас будто у селянина». «Так я и есть селянин», — сказал Марка, — «из соседней области. С самого детства тягал то плуг, то барану. Какие же еще могут у меня быть руки?» «А потом пошли воевать», — в раздумье проговорила Гарпина. «Ну так ведь кому-то надо», — сказал Марко и вздохнул. «Вот и пошел. Оно, если разобраться, многим надо. Вот ему», — кивнул он в сторону участкового, — «тоже надо. Евгену Снегуру, вашему бывшему соседу, тоже. А иначе-то как? Если есть зло, то должно быть и добро». «Что вам от нас нужно?» — спросила Гарпина. «Кто должен утром пойти к панскому броду?» — поинтересовался Марко. «Я пойду», — сказала Гарпина. «Да, пойди», — согласился Марко. «И повстречайся там с болотиныками, а потом с Ганной, а потом обо всем расскажи всем нам». «А что будет потом?» — спросила Гарпина. «Потом», — задумался Марко, — «потом, я думаю, все будет как надо, хорошо будет». «Я расскажу вам», — не сразу ответила Гарпина. «Повстречаюсь с кем надо и расскажу». При этих словах Василь поднял голову и взглянул на жену. Ни Марко, ни Павла не видели этого взгляда, но зато его видела Гарпина. Должно быть, в этом взгляде читалось что-то такое, чего и не надо было видеть ни Марку, ни Павла Аныська. Это был такой взгляд, которым имели право и основание обмениваться только сами жена и муж. «Я пойду и потом расскажу», — повторила Гарпина. И было ясно, что сейчас она говорила это не Марку и не Павлу Аныська, а Василю, своему мужу. «Но...» — нерешительно произнесла женщина. «Никто ничего не узнает», — пообещал Марко. «Потому что мы сделаем так. Я так думаю, что после встречи с болотиныками, а затем с Ганной, вы с Василем пойдете в пекарню, не так ли?» «Да», — сказала Гарпина. «Я ведь тоже работаю в пекарне, сажаю хлеб в печь». «Вот и замечательно. Туда же, в пекарню, придет и Павла». Марко указал на участкового. «Все знают, что он навещает пекарню каждое утро, чтобы узнать, не случилось ли чего за ночь. Не украли ли хлебушек или муку. Потому его приход и не вызовет ни у кого никаких подозрений. Даже если за вами будет кто-то наблюдать. И вот там, в пекарне, ты расскажешь обо всем Павлу. А дальше будет видно, что к чему». «Хорошо», — сказала Гарпина, помолчала и добавила. «Я сделаю все, как вы сказали. Можете мне верить». «Ну так мы и верим», — улыбнулся Марко. «Ладно, мы пойдем, а вам спокойной ночи». Марко мельком взглянул в оконце и поправил себя. «Спокойного остатка ночи, потому что скоро уже и утро». И Марко с Павлом вышли из хаты.